Село Жашковичи. Майор Бобренок с удовольствием стянул сапоги и, пока Толкунов влезал на дерево, дал передохнуть ногам. Смотрел, как ловко поднимается по дубу капитан. Вот он добрался до белого лоскута, снял его с острой сломанной ветки осторожно, словно это был не простой шелк, а драгоценная парча. Толкунов сел верхом на толстенные ветки, разгладил кусок материи на колени и только после этого сказал: «Он, я ж говорил, настоящий, парашютный». Бобренок ничем не выразил своей радости, хотя можно и порадоваться, стал бы они не ошиблись, и первый след, наконец, обнаружен. Майор заученно бросил взгляд на часы. 8:34. Посты противовоздушной обороны засекли немецкий самолет в 2 ночи, а вскоре подтвердилось, что самолет выбросил парашютистов. Неплохо. Очень даже неплохо. Иногда такой поиск затягивается на сутки, а то и больше, и так будем считать, что повезло. Пока Толкунов спускался на землю, Бобренок аккуратно перемотал портянки и обулся. Взял у капитана кусок шелка, внимательно разглядел. Парашют зацепился за сук, пришлось дергать. Вот оборвали? — Или оборвал, — уточнил Толкунов. — Да, может, он был и один, — согласился Бобренок. Немцы, как правило, забрасывали группы из 3-5 человек. На этот раз мог быть и один. Есть данные разведки. Противник готовит серьезную операцию. Возможно, в зоне расположения тылов армии, приблизительно на линии железной дороги, Сарны, Маневичи, Ковель. Тут одному не справиться. Если, конечно, диверсии, шпиону тоже трудно. С той же рацией хватает хлопот. Что бы там ни было, следует искать. Осматривать каждый квадратный метр вокруг, то есть, по сути, весь лес. Диверсанты должны оставить следы, ведь надо закопать парашюты, переодеться. Толкунов вздохнул. Разойдемся. Вздох получился какой-то угрюмый, но Бобренок не обратил на это внимания. Уже привык к тому, что Толкунов почти не смеется, да и вообще, кто и когда видел улыбку на его лице. Такой уж характер у капитана. Однако разведчик прекрасный, лучший, пожалуй, в контрразведке армии, а может, всего фронта. Толкунову можно поручить любую работу. Он никогда не возражает, поворчит, а сделает. — Разойдемся, — согласился Бобренок и положил в сумку парашютный лоскут. Топнув правой ногой, проверил, хорошо ли обернул портянку, достал карту. — Ты возьмешь этот квадрат, — очертил на карте. Будем двигаться в направлении Жашковичи. Встретимся, если ничего не случится, в 11 на дороге 3-й километр от Жашковичи. Толкунов выслушал приказ, повернулся и пошел, ничего не сказав. Ладно, пусть. Вот человек, хоть бы переспросил, уточнил, ну и характер. То, что понял задание, сомнения нет, но все-таки. Майор стоял и смотрел вслед Толкунову. Выгоревший от солнца и пота гимнастерки, он напоминал пехотинца, который не выходил со своим батальоном месяц или два из беспрерывных тяжелых боев. Обойдя колючие кусты, Бобренок спустился к небольшой лощине, заросшей папоротником. Он прошел по дну оврага, но не обнаружил ничего путного, и лишь выбираясь наверх, заметил белеющую тряпку. Еще один парашютный лоскут. Нет. На траве лежал кусок бинта. Грязная марля и кровавые пятна проступали на ней. Человек, пользовавшийся бинтом, нашел укромное место. Трава, низкая, будто скошенная. Сидя на такой, не оставишь следа. Наверное, человек присел на бугорок, спустив ноги, и раненый. Майор понюхал повязку, еще не выветрился запах лекарств. Бобренок спрятал бинт в сумку. Так, теперь надо найти следы. Сделал большой круг, второй, третий, и, наконец, его настойчивость была вознаграждена. След четко просматривался в низине, поросшей мхом. Влажный грунт осел под ногами человека, обутывав сапоги. Это майор знал сейчас абсолютно точно. Шел человек из лесу на дорогу. поскольку метрах в 300 пролегал проселок Жашковичем, а из Жашковичей рукой подать до шоссе на Маневичи. Вдруг Бобренок даже присвистнул от неожиданности и опустился на колени прямо на сырой мох, забыв, что может запачкать совсем новые свои галифе. Правый след вырисовывался четко, был глубже левого, чуть ли не в сантиметр. Человек ступал на левую ногу осторожно, перенося всю тяжесть тела на правую. Что же получается? Майор почувствовал, как запылали у него щеки. Да, видимо, человек поранил или вывихнул левую ногу, неудачно приземлился, или когда парашют запутался в дубовых ветвях, диверсант обрезал стропы и упал. До 11 оставался еще почти час. Бобренок дошел до проселка и, поняв, что прихрамывающий парашютист направился к Жашковичам, повернул назад. Наверное, диверсант еще до выхода на проселок спрятал парашют, и, может, удастся найти его. Целый час майор шарил в кустах, осматривая укромные участки леса, однако ничего подозрительного больше обнаружить не удалось. Он опоздал к условленному месту на 5 минут. Толкунов поджидал его, сидел на обочине дороги и смотрел осуждающе, привык к точности, и даже 5-минутных опозданий не выносил. Спокойно ответив на укоризненный взгляд Толкунова, Бобренок спросил: «Ну что?» «Ничего», — мрачно констатировал Толкунов. «Я обыскал каждую кочку», — ударил ребром ладони по колену, — «и все впустую, проклятие какое-то». Майор присел рядом, достал из сумки бинт. Еще раз понюхал его и протянул Толкунову. — Где? — сразу оживился тот. — Метрах в 300 от дуба. Перевязывал ногу. — Почему именно ногу? Бобренок высказал свои предположения, и лицо капитана просветлело. — Надо расспросить людей в Жашковичах. Может, кто видел Хромова? Толкунов встал легко, словно отдыхал не 5 минут, а по меньшей мере час. Пошли в село. Бобренок внимательно всматривался в дорогу, стараясь обнаружить знакомые следы, но безрезультатно. Совсем недавно в Жашковичи проехали вазы с сеном, его клочья виднелись на обочине дороги. Может, кто подвез Хромова? Село открылось неожиданно. Первая хата стояла прямо среди леса, и только за ней деревья были выкорчеваны, там виднелись огороды. Крытая гонтом, срубленная из старых потемневших бревен, хата, казалось, меньше, чем была на самом деле, выглядела какой-то печальной, крыльцо перекосилось, гонт на крыше замшел, калитка скривилась и стучала на ветру. Если бы возле такого запущенного жилья росли яблони или цветы, оно смотрелось бы веселее, но между жердинами, огораживающими усадьбу с улицы и хаты, рос чертополох. От калитки к крыльцу вела чуть заметная тропинка. На крыльце сидела бабка в черном платке. Бобренок, толкнув калитку, висевшую на одной завесе, вошел во двор, поздоровался. Бабка не ответила. По жесту бабка освободила из-под платка ухо. Бобренок догадался, старуха плохо слышит, если не совсем глухая. Майор вошел в хату. В сенях стояла бочка. На веревке висело тряпье, пахло чем-то затхлым. Бобренок хотел постучать в грубо сколоченную тяжелую дверь, но она раскрылась сама, и на пороге появилась молодая женщина с заплетенными и аккуратно уложенными на голове косами. Она не испугалась, не вздрогнула, как бывает, когда в своем доме неожиданно встретишь незнакомого человека. «Заходите!» Пригласила гостеприимно и даже как-то поспешно. — Прошу пана офицера заходить. В комнате стоял стол, тоже сколоченный из грубых досок, несколько табуреток и лавка вдоль стены. За пестрой занавеской Бобренок заметил роскошную для бедного полесского села никелированную кровать с большими блестящими шарами на спинках и платяной зеркальный шкаф, который украсил бы любую квартиру. Это соседство бедности с явным достатком удивило майора. Сел на лавку, снял фуражку и спросил у хозяйки. — Ваша хата крайняя в селе, рядом дорога. Не видели вы сегодня утром военных? Разминулись мы, а договорились встретиться в Жашковичах. — А сами-то вы откуда? — поинтересовалась женщина. — Откуда же быть военным? С войны. — Тайна, значит, — улыбнулась она. — Прошу пана простить. Товарища не видела. И никто из чужих не проходил. Может, проходили, не приметила. Сегодня сено возили, вздохнул майор. Откуда? А с Григорьевских лугов. Видели, когда везли? Ну, видела. И никого не подвозили? А бес его знает. А машины военные не видели? Машину? Переспросила женщина. Нет, не видела. Бобренок усмехнулся. Этой дорогой. Мимо этой же хаты проехал утром через Жашкович и Хвиллис. Шофер высадил его и Толкунова километров за 5 от села и возвратился через Жашкович и в штаб армии. — Нет, она не так проста, эта женщина, — подумал майор. — А в селе чужих людей нет? — спросил он рассеянно. — Может, и есть. Дальнейший разговор был потерей времени. Бобренок понял, что ничего от нее не добьется, встал, не прощаясь. И вышел. Сельсовет размещался рядом с магазином и был закрыт. Бобренок потрогал большой замок, а Толкунов взглянул в магазин. На пустых полках лежали книги, под ними стоял мешок с чем-то сыпучим. Капитан спросил продавщицу, где можно найти председателя сельсовета. — А в селе, — ответила Таня, задумываясь, — село большое. — Большое, — согласилась она, — но дядька Федор на похоронах. Бабка Стефания умерла, так сегодня будут хранить. Усадьбу бабки Стефани долго искать не пришлось. Из окон покосившегося дома доносился голос, явно принадлежавший местному священнику. Там шло отпевание. Бобренок и Толкунов вошли во двор, и тотчас высокий усатый человек в вышитой сорочке, заметив офицеров, направился к ним, приветливо улыбаясь и протягивая левую руку, поскольку правой не было. — Гавришкив, — представился он, — Федор Антонович, председатель сельсовета. Бобренок пожал крепкую и шершавую руку, а Толкунов спросил. — Давно демобилизовались? — 3 месяца назад, старшина. — Рад познакомиться, — сказал Толкунов и обернулся к какому-то деду, с интересом прислушивавшемуся к разговору. — Идите, дедуля, а то поп заждался. Старик встал, кряхтя, и пошел к хате, то и дело оглядываясь, идти ему явно не хотелось. Председатель сел на его место, достал кисет. Бобренок предложил папиросу, но Гавришкив отказался, объяснив, что уже привык к махорке и больше ничего не употребляет. Удивительно ловко свернул из заготовленной ранее газетной бумаги толстую самокрутку и задымил, пристально поглядывая из-под густых бровей на офицеров. Бобренок показал ему удостоверение. Старшина внимательно изучил его и сказал по-деловому, — Я слушаю вас, товарищ майор. — Вы местный? — спросил Толкунов. — Нет, с востока, из соседнего села. Ответ разочаровал Толкунова. Уголки губ у него спустились, и лицо стало пасмурным. — Наверное, Гавришкив по-своему истолковал эту гримасу, — сказал тихо. — Я на войне. С июня 41-го, товарищ капитан, имею 2 ранения и 4 ордена. Почему же не носите боевые награды? В вопросе Толкунова был вызов. Чтоб все на селе знали, какой герой, а что в этом плохого? И так знают, — пояснил председатель. Однако тут вокруг, видите, какие леса, и в людей с орденами стреляют из-за деревьев. Испугались? Старшина нахмурился. — Извините, вы по какому делу? Бобренок постарался сгладить резкость Толкунова. — Капитан имел в виду, — начал деликатно майор. — Знаю, что он имел в виду, — перебил его Гавришкив. — Однако ж, капитан, судя по всему, в наших местах человек новый, а здесь стреляют даже в сельсоветовские окна. И без этого, — вынул из кармана гранату. Да без автомата в лес не суйся. Будет, будет, председатель, нас этим не удивишь. Ты лучше вот что скажи. Бандеровцы приходили в село? Еще нет. Но в Кодрах были позавчера, — махнул рукой председатель, в сторону леса. — Посторонних в селе нет? — Кажется, нет. — Что значит «кажется»? — Село большое, за всем не усмотришь. — Нужно опросить людей, — сказал Бобренок. — Может, сегодня утром кто-нибудь видел хромающего человека? Гавришкив не стал уточнять, кого имеет в виду майор, и это понравилось Бобренку, хотя, в конце концов, бывший военный должен понимать, чем меньше спрашиваешь, тем лучше. Председатель докурил самокрутку до кончиков пальцев, а они были у него желтые от никотина, бросил окурок и произнес, как бы нехотя. — Слыхал я. — Настя говорила. — Что? — насторожился Бобренок. — Какая Настя? Председатель объяснил. — Есть тут у нас такая. Вымахла на сажень, никто замуж не взял, так злится. На женщин особенно. Так вот, сегодня поносила Параску Ковтюхову. На рассвете видела. Так, к заброшенному сараю бежала, а Настя за ней. Притаилась во враге, промокла вся и замерзла, но не напрасно. Увидела, как из сарая в лес мужчина прошел. То ли Параскин любовник, то ли Бандера. — А как бы эту Настю увидеть? — поинтересовался Бобренок. — На кладбище. Могилу копает, больше некому, мужчин в селе наперечет, — пояснил Гавришкив, словно извинялся. — Остались вот старики, дети да инвалиды, и похоронить по-людски некому. Он не успел договорить, как дверь хаты распахнулась, начали выносить гроб, и Гавришкив поспешил туда. Первым шел священник, размахивал кадилом и бормотал что-то. Старухи крестились и кланялись, за ними несли гроб. Впереди подставили плечи Гавришкив и другой мужик, дальше женщины. Они были значительно ниже ростом, и гроб то и дело задирался кверху. Все же его благополучно установили на телегу, и траурная процессия двинулась по улице вниз к речке, за которой виднелось старое кладбище. Бобренок с Толкуновым поплелись следом. Позади них пристроился любопытный дед, шел молча, еле переставляя ноги, но предложил-таки офицерам: — Вы на поминки возвращайтесь, не пожалеете. Бимберу полная бутыля кому пить? Бабы этого не понимают. Им что бимбер, что казенка, все равно без пользы, извините. Через речку когда-то был переброшен мост. Его разобрали, остались только два бревна, по которым стали переходить люди. Телега поехала вброд, грунт был вязкий, и старая лошадь еле тащилась. Возница покрикивал на нее, подбадривал кнутом, но скоро телега окончательно завязла, две женщины спустились вниз и вместе с председателем сельсовета стали толкать ее, телега с трудом тронулась, и они пошли за ней вброд. Хорошо, что вода едва доходила до колен. А наверху по бревнам медленно продвигалась вереница черных женских фигур. Зрелище было настолько трагичное, что даже болтливый дед приумолк. Остановился, стал креститься, и губы у него мелко задрожали. Возле могилы стояла высокая, худая, изможденная женщина. Председатель что-то шепнул Бобренку. Офицеры отошли в сторону, сели на скамейку под кустом сирени и терпеливо дождались конца. Хотя Толкунов и поносил сквозь зубы проклятого попа, затягивавшего с точки зрения капитана службу. Наконец председатель подвел к ним Настю. — Расскажи, Настя, — ласково, почти нежно начал Гавришкив, — где ты утром Параску увидела? — А зачем? — спросила Настя. Голос у нее был грубый, почти мужской, и на лопату она опиралась как-то по-мужски. — Интересуются люди. — А что интересного? — Параска, все знают, полюбовника завела, жил с ней, не скрываясь, может, это он и был. — Может. — согласился председатель. — А ты не заметила? Тот, который из сарая, в лес подался, не хромал? — Может, хромал. Настя зло надавила большим солдатским ботинком на край лопаты, земля захрустела и поддалась. — Когда вы увидели Параску? — попробовал уточнить Бобренок. — В котором часу? — А у меня что, часы есть? Впервые Настя изобразила на лице что-то похожее на улыбку. Темно еще было, чуть серело. Где живет Параска? — спросил Бобренок. — Вы из Филипповского леса шли? — уточнил председатель. Майор кивнул, и Гавришкив пояснил. — И мои хаты проходили, крайние, почти в лесу. — И бабуся у нее глухая, да, плохо слышит. — Вы точно видели, что из сарая на рассвете вышел мужчина? — спросил Толкунов у Насти. — Не слепая еще. Мужика разгляжу, и Параска сразу назад в село. — Ладно, — махнул рукой майор. — Спасибо. Только вот что, о нашем разговоре никому, чтоб Параска не узнала. — Конечно. Зло блеснуло глазами Настя, бросила лопату на плечо и зашагала прочь, как заправский землекоп. Майор поделился с председателем своими соображениями. Он не мог представить, зачем бегать женщине ночью в сарай, если лучше место для встречи, чем в собственной хате, найти трудно. Председатель задумался и сказал: «Все правильно. У этой Параски голова на плечах есть. Мы со Степаном, вон, видите, поехал», — показал пальцем на возницу, который в это время отгонял телегу назад в село. «Возле Параскиной хаты засады устраиваем. Бандеры, если придут, то с той стороны, мы там и хоронимся». «И Параска видела вас?» «Конечно, глаза же есть. Да и не прятались мы от нее. Там, за двором, сток стоит, мы в нем». «В эту ночь сторожили?» «Нет». Бобренок быстро прикинул. Человек из лесу наверняка не ждал засады. Шел в село и завернул к Параске. Та отправила его в сарай, а потом и сама подалась туда же. Майор переглянулся с Толкуновым. «Да, правда, были случаи, когда немцы забрасывали людей на заранее подготовленные явки или использовали местных, которые могли бы связаться со своими родственниками и знакомыми?» — спросил у председателя. «А как она, Параска, ничего за ней не водится?» — Гавришкив покачал головой. «Не слыхал». «Так хорошо, бывайте, старшина». Майор пожал левую руку Гавришкиву. «Нам пора, машина ждет». Виллис стоял на противоположном берегу реки, и шофер несколько раз просигналил, давая знать о себе. Они проехали по селу, медленно, не таясь. Бобренок заметил стоящую на крыльце Параску. Женщина проводила Виллис взглядом. Они проехали так близко, что Бобренок смог увидеть даже выражение ее лица. Параска кивнула ему, и майор поднял руку, отвечая на приветствие. Виллис остановился там, где из лесу на проселочную дорогу вышел хромой. Шофер Виктор вытащил брезент, расстелил на траве, и разведчики растянулись на нем. Водитель поставил на брезент термос с крепким чаем, открыл банку тушенки, положил полбуханки хлеба, это был паек. Но Виктор от себя добавил еще несколько помидоров и две луковицы. Успел заскочить в Маневичах на базар. Помидоры уродились, тетки выносят их ведрами. — Готово, — сказал Виктор. Толкунов перевернулся на живот, отрезал большой кусок хлеба, подцепил ножом из банки тушенку и стал жевать медленно, будто и не было изнурительной ночи и голодного дня. Не отрываясь от еды, спросил: — Виктор, может, отпустим? — Да, разумеется, чтобы машиной здесь и не пахло. Толкунов посмотрел на часы. — Пока стемнеет, походим по лесу. — У-у-у, — согласился майор и откусил половину большого сочного помидора. — Я думаю, — продолжал дальше Толкунов, — мы пойдем оврагом. Я там приметил одно место, но не успел осмотреть. — С Толкуновым работать одно удовольствие. Ни словом еще не обмолвились, а уже понял Бобренка. «Ты в сарае засядешь, а я возле Параскиной хаты. Тот хмырь может раньше прийти, бери его сразу. Девка никуда не денется, а вот на него мне хочется взглянуть. Не лучше ли нам двоим возле хаты? Зачем? А если ни один из лесу выйдет? Девка что, зря дорогу в сарай проложила? Все туда пойдут? Я видел там место, откуда и Параскина хата просматривается, и подступы к сараю. Я тебе на помощь всегда успею. — Успеешь, — согласился Бобренок. — А если он или они к хате придут? — Ну, с двумя я сам справлюсь, — усмехнулся Толкунов. Впрочем, Бобренок хорошо знал, что и в самом деле справится. А если будет больше, я дам знать. Договорились. Они быстро доели все, что выложил Виктор на брезент, и направились в лес. Толкунов повернул резко направо, и скоро офицеры спустились в неглубокий, но темный, с ручейком на дне овраг. Капитан выломал из орехового куста крепкую палку, раздвигал ею густые заросли, порой, как настоящий минер, тыкал заостренным концом в грунт. Майор шел метрах в 15 от него, по другой стороне оврага, точнее, не шел, а, как говорят, продвигался. Вся зона слева от оврага принадлежала ему, и не заметить что-либо подозрительного он просто не мог. Они прошли, наверное, с километр. Овраг здесь поворачивал. Начиналась довольно широкая поляна. Бобренок остановился на мгновение, ориентируясь, и тут Толкунову тоже повезло. У самого оврага заметил на траве свежие комья земли. Правда, их мог оставить лось или кабан. Однако зверь оставил бы и следы, а следов не было никакого следа, только комья бурого лесного грунта. Толкунов опустился на колени возле кучки. Бобренок сразу заметил это и спросил: «Есть что-нибудь?» Капитан только поднял предупреждающую руку, разглядывая землю. Осторожно снял верхний слой. Земля была еще влажная, не успела просохнуть и рассыпаться. Итак, кучка оказалась здесь совсем недавно. Толкунов внимательно огляделся вокруг. Заметил слегка помятую траву и скошенный чем-то острым бурьян. Подошел туда. Засунул пальцы под срезанные стебли и поднял кусок дерна. Разгреб грунт и увидел шелк парашюта. Только после этого засмеялся коротко и сухо, подозвал майора и показал закопанный парашют. «Он выбирал землю пригоршнями и бросал в ручей», — пояснил капитан. «Немножко земли уронил, если б не эта кучка, сроду не нашли бы». В тайнике лежал парашют, оставленный хромым. Шелк был порван, они приложили кусок, снятый из дуба, все сходилось. И Бобренок впервые подумал, что, наверное, самолет сбросил только одного парашютиста, к тому же хорошо знающего местность. Майор быстро сориентировался. Диверсант сделал небольшой крюк, метров 300 или 400, чтобы закопать парашют. Он, видно, в горячке даже о поврежденной ноге забыл. Устроив тайник, поспешил в Жашковичи. Но тут нога дала себя знать. Перевинтовал ее, вышел на проселок и добрался до хаты Параски. — Ну что, капитан, порядок? Толкунов не склонен был разделять оптимизма Бобренка. — Порядок будет, когда парашютиста поймаем. Ну, это дело техники. Не нравится мне все это. — Почему же есть след? — От следа до дела. А здесь все как-то не по правилам. Когда немцы одного единственного парашютиста сбрасывали? Но ведь Карий предупреждал. Явно необычная операция. А если необычная, где подстраховка? Мог этот парашютист разбиться? Мог. И без рации. Как дать знать о себе? Рацию оставить могли абверовцы, — возразил Бобренок, — у той же Параски. — Очень уж дальновидно, — сказал Толкунов, но не слишком уверенно. — Давай-ка, пока еще не стемнело, немного походим. Они прошли овраг до конца, обшарили все подходы к нему, но ничего не нашли. Двинулись в Жашковичи напрямик, лес здесь был не очень густой, подлесок вытоптан скотом, трава росла высокая, и пастухам не было нужды далеко гонять стадо. Скоро в просветах между деревьями увидели хаты, вышли на полянку и спрятались в орешнике. Дальше к селу тянулось лесное пожарище с сиротливыми пеньками и редкой порослью, лучшего места для отдыха не найти, все видно вокруг, а к ним никто не мог подойти незамеченным. Бобренок подложил под голову сумку, с наслаждением вытянув ноги. — У нас есть время поспать, — хорошо взвесив все, — сказал он капитану, — по 45 минут. Вначале ты, потом я. — Можно, — согласился Толкунов. — Сейчас еще в селе люди ходят. Заснул он сразу, спал тихо, как сова, и Бобренок подумал, как это ценно для разведчика уметь так мгновенно расслабиться и заснуть. Он лежал и вслушивался в ночные шорохи леса. Сонно пискнула из кустов какая-то пташка, бесшумно пролетел сыч и заухал прямо с соседнего дерева, тоскливо и жутко. Минуты тянулись долго. Сон одолевал Бобренка, он с завистью смотрел, как тихо дышит Толкунов. Когда наступила его очередь, майор свободно вытянулся под кустом, но сон как рукой сняло, и Бобренок долго вертелся, пока уснул. Проснулся он от толчка капитановой руки, сразу сел, протер глаза и спросил, который час? 11. Пошли. Они вышли к селу. Постояли немного под развесистым деревом. Параскина хата казалась вымершей. Пробираясь по подлеску, миновали село и разошлись. Толкунов залег в огороде среди подсолнухов, а Бобренок устроился в полуразвалившемся сарае, так, чтобы видеть подход к нему из лесу. За огородами, окружавшими сарай, начинался луг с ручьем посредине, по его руслу можно было почти незаметно подойти к сараю, и Бобренок подумал, что сметливая Параска не случайно выбрала это место. В центре села залаяли собаки. Где-то близко запел петух, но сразу спохватился и замолк. Тишина, и только уханье сыча доносилось из пущи. Незнакомец вышел из лесу около 12. Перебирался от куста к кусту, осторожно, пока не скрылся в лощине, проделанной ручьем. Выскользнул из лощины как раз напротив сарая, метрах в 50 от него, постоял, оглядываясь, и направился прямо к Бобренку, притаившемуся за дверью. Он вошел в сарай смело и, не таясь, был уверен в полной безопасности и только вскрикнул, когда майор заломил ему руки назад. — Тихо! — приказал Бобренок. Связал руки пришельцу и ловко обыскал его. Не найдя оружия, обыскал еще раз более внимательно и зажег фонарик, осветив лицо ночного гостя. Молодой, лет 25, полнолицый, курносый, смотрит испуганно. — Кто вы? — спросил майор властно. — И откуда? Парень сморщился, чуть не заплакал и ответил обреченно. — Иван Заглада, и документы у меня есть. — Какой Заглада и откуда? — Из лесу, там курень, и я живу, — Бобренок произнес строго. — Быстрее. — Всю правду и до конца, когда забросили. С кем? Какое задание? Настоящая фамилия? Заглада, я ж говорю, что Заглада, не убивайте меня! Бобренок подтолкнул его вглубь сарая. Я ведь не вру, вы можете проверить. Проверим, проверим. Встань у стены, ну. Парень послушно попятился. Какое задание? Окруженец я, и жил здесь, в селе, в хате Параски Ковтюх. Майор пригрозил парню пистолетом, выглянул из сарая и почти столкнулся с самой Параской. Сразу же за ней из темноты вынырнул Толкунов. Параска, очутившись между двумя мужчинами, метнулась в сторону, но от капитана не убежал бы самый быстрый диверсант, не то что женщина. — Без глупостей, — приказал Толкунов. Он подтолкнул Параску в сарай, где стоял в углу парень со связанными руками. Женщина бросилась к нему, обняла и заплакала. — Что они сделали с тобой, Ивасик? — причитала она. — Чего бросаетесь на людей? — Вы знаете этого человека? — спросил Бобренок. — Почему ж не знать, муж мой? — Как звать? — Иван Заглада. — 41-го у меня, и люди могут подтвердить. Бобренок услыхал, как разочарованно хмыкнул Толкунов у него за спиной, и спросил, в какой части служили из Заглада и как попали в окружение. Парень вытянулся, сколько позволяли связанные руки, и доложил четко, словно своему ротному командиру. Сержант 36-й гаубичной батареи 81-го арт-дивизиона нас окружили подробно. Потерял своих, решил остаться. Был ранен в ногу и не мог идти, добавил, потупившись. Почему не явился в ближайшую воинскую часть после освобождения? Заглада шмыгнул носом, блеснул глазами на Параску и ответил виновато. Она не отпустила. — Но ведь ты солдат? Солдат, я ей говорил, должен идти к своим, она плачет, не пущу, говорит, убьют. В лесу курень устроила, за болотом, там места глухие, никто не ходит, а ночью в сарае встречались. Дезертир! Вдруг зло крикнул Толкунов. Дезертир! И предатель, пойдешь под трибунал, ясно? Ясно. Парень опустил голову. Кто из деревенских может подтвердить, что он на самом деле окруженец? Спросил Бобренок у Параски. Та, наконец, оторвалась от парня. Его не расстреляют? Спросила со страхом. Отвечайте на вопрос. Толкунов выключил фонарик. Тут каждый в селе знает меня, сказал парень. Я не помогал немцам и не служил у них, все подтвердят. Держался за юбку. Презрительно бросил Толкунов. Подождите. Вдруг встрепенулся парень. Так вы, наверное, ищете? Параска видела в лесу и говорила мне. Кого? Обернулся к женщине Толкунов. Кого и когда? Отвечай быстро. Вчера утром, вижу, шпарит какой-то лейтенант в Жашковиче с вещмешком, прихрамывает. Я спряталась. К кому, думаю, идет? Кустами обошел село, а потом на тропинку повернул к леснику. Эта тропинка только к леснику, — добавила она уверенно. — Мы здесь все тропинки знаем. Бобренок развязал парню руки. Тот пошевелил пальцами. Параска опять прижалась к нему. — Вы лучше того, лейтенанта, ловите, — заплакала она. — Зачем прятался в кустах? Да и сам лесник подозрительный. Люди, говорят, с бандерами связан. Толкунов переглянулся с Бобренком. — Пошли. И так задержались.